Семена подстрекательства, брошенные в такую почву, должны были дать зловещие всходы. Кайзер Вильгельм подталкивал царя к столкновению россказнями о слабости и ничтожестве Японии, а в Токио через посредство своих дипломатов распалял страсти комплиментами японскому динамизму, словословиями империи восходящего солнца, уверениями в слабости русского колосса на глиняных ногах, а кроме того, секретными соглашениями о германской помощи оружием, военными инструкторами и разведывательной информацией. Царя кайзер заверяет в своем желании посильно пособить делу отражения желтой опасности, исходящей из Японии и Китая. А Микадо и пекинского Богдыхана в сочувствии идеи оттеснения русских с Дальнего Востока, если не до Москвы, то во всяком случае до Байкала, на худой конец до Читы. Замысел с дальним прицелом – втравить в дальневосточный конфликт русскую армию, вынудив ее ослабить прикрытие западной границы страны. Повиснув над этой границей, навязать России такие условия дальнейших экономических и политических отношений с Рейхом, которые открыли бы ему путь к гегемонии в Европе. Какой-нибудь специальной обстановки для дипломатических ходов в этом направлении не требовалось. Использовался любой случай. Например, кайзер приехал в гости в Петергоф. Вдвоем с царем прогуливался в шарабане по парку. Неожиданно гость задал хозяину вопрос. Будет ли он возражать, если германский военный флот захватит китайский порт Циндао? Николай против, но застигнут врасплох. Сразу не нашелся, что ответить. Своих помощников, однако, поставил в известность о каверзном вопросе. Инцидент сказался серьезными последствиями. Германские корабли вошли в бухту Циндао. Войска высадились. Через своего посла в Токио кайзер довел до сведения японцев, будто Николай сам предложил ему совместно двигаться вглубь Азии, будто он посоветовал немцам сделать за Циндао следующий шаг, в то же время с Россией совместно подготовиться к устранению японского барьера. Обозначилась перспектива резкой активизации политики и военных приготовлений Японии против России, чего и добивался Вильгельм. Несомненно, что один из толчков к этому дал император Вильгельм своим захватом Циндао, считает Витте. Он всячески старался втиснуть нас в дальневосточные авантюры, стремился к тому, чтобы отвлечь все наши силы на Дальний Восток, это и было им вполне достигнуто. Исследованиями советских историков Романова и Иерусалимского давно доказано, что кайзер попросту лгал, когда говорил японцам о своей договоренности с царем. В действительности Николай ни в Петергофе, ни в каком-либо другом месте не давал согласия на немецкое вторжение в Китай вообще и на захват Циндао в частности. В провокационных целях Вильгельм раздул лживую версию о русско-германской договоренности о Дальнем Востоке, чтобы подтолкнуть развязывание конфликта в этом районе мира. Он оперировал характерным для него набором приемов – дипломатией канонерок и крейсеров, службой плаща и кинжала, а также использовал любые более или менее благоприятные для его замыслов обстоятельства. Николай, правда, впредь при встречах держался с Вильгельмом поосторожнее, как, например, при следующем свидании их в Потсдаме. Однако не слишком длительными были эти старания превозмочь собственную опрометчивость. Военному взрыву предшествовали длительные русско-японские переговоры. В тот момент, когда эти переговоры